Великая Суоми. После глупой потери Тирон-Ваара лейтенант Сутинин опять запил. На этот раз пил страшно. Иногда, бывая трезвым, прикладывал руку к груди, в которой с перебоями билось ослабевшее от алкоголя сердце, и тоскливо думал: «Надо бросить, да, надо. Нет того здоровья, что было раньше». И, жалея себя, плакал. Но эта мучительная тоска, опостылевшая рота, печальный шум деревьев, крупные жирные лягушки, опостылевшие хари, штумфа — все это вселяло в него еще большую тоску и какой-то неосознанный страх. Тогда он приказывал себе «нет», а душа просила «дай, дай», и на столе снова появлялась знакомая всей роте плоская черная фляга. Офицеры жили в полуразрушенном бараке, стоявшем на берегу лесного ручья. По ночам Сутинин просыпался от шумной возни, которую затевали крысы, отожравшиеся на убойной человечине. Не зажигая огня, лейтенант вынимал пистолет и, яростно бронясь, высаживал в визжащую темноту патрон за патроном. Молчаливый и покорный денщик приходил по утрам и, забрав в каждый кулак по нескольку хвостов сразу, выносил из барака громадных лоснящихся крыс. Однажды, заснув только на рассвете, Сутинин был разбужен громким, захлебывающимся смехом обер-лейтенанта. Штумф сидел на постели и, раскачиваясь и оттопыривая толстый зад, падал лицом в подушку. Так ему было смешно. «Вон, вон», — говорил он, протягивая руку, — «ты только посмотри! Ха-ха-ха! Ох, ха-ха-ха!» По тонкой, протянутой под потолком веревке, на которой сушились портянки, перебирался крохотный серый мышонок. Ему было очень трудно идти, он балансировал как мог, отдыхал, снова полз. «А, гадина!» — сказал Сутинин и выстрелил. Мышонок расплылся в серо-красном пятне, пришпиленной к стене меткой пули. «Вот это действительно смешно!» — добавил он, заталкивая пистолет под подушку, и захохотал. «Ну!» — обиженно загудел Штумф. «У вас, финнов, совсем нет чувства юмора! А как он смешно карабкался, этот мышонок!» Размахивая полотенцем, расшитым русскими петухами, Сутинин спускался к ручью, когда увидел, что вброд переезжает легкая бричка командира полка. Самолично правя двумя поджарыми тонконогими лошадьми, в бричке с непокрытой головой сидел подполковник Кихтеля. «Капуссивай!» — искаженное русское «как поживаешь», — весело осведомился он, натягивая брезентовые вожжи. «Как дела?» Лейтенант не приветствовал подполковника, даже не подтянулся. Кихтель, владевший гранитными разработками, был для него своим человеком, тем более что его каменоломни находились на территории отцовских вырубок Вяррио. «Дела?» — зевая переспросил он. «Да как вам сказать, херре эверстил лутнанте? Русские в таких случаях говорят только одно слово — ничего!» Кихтель улыбнулся, ответил по-шведски. «Боюсь, лейтенант, что дела у русских сейчас лучше, чем ничего. Ну ладно, вы моетесь, а я поеду к вам». Завтракать решили под открытым небом, расстелив на траве походную бумажную скатерть. Несмотря на то, что его полк отступал к старой границе, Кихтеля выглядел бодро и свежо. Своей опрятной благообразной внешностью он выгодно отличался от офицеров своего полка. Единственное, что было неприятно в подполковнике, так это его зубы, почти квадратные, редко расставленные и необычайно крупные. Казалось, что этими зубами он может перегрызть ствол той старой березы, что росла перед бараком, а уж человеческую глотку и подавно. Сутинин долго мялся, не зная, каким образом вытащить проклятую черную флягу, потом не выдержал. «Вы не откажетесь, херре эверстил лутнанте?» Подполковник внимательно прислушался к аппетитному бульканью, но пить не согласился. «Нет», — сказал он, — «у меня что-то с желудком». Денщик подал отварную рыбу с гарниром из моченой брусники и распаренной в печи лепешки няккелейпе. Подполковник проследил за Сутинином, и когда тот стал наливать себе третью стопку, он придержал его за руку. «По-моему, достаточно», — вежливо, но твердо сказал он. «Я приехал по делу, у меня с вами будет серьезный разговор». «Антеэкси, херре эверстил лутнанте», — извинился лейтенант и, завинтив флягу, стал хлебать густую простоквашу. для разговора, они ушли в лес подальше от людских глаз, и Сутинин поразился тому, что подполковник безо всякого стеснения стал ругать Рюти и Танера. «Два старых идиота», — говорил Кихтеля, закуривая шведскую сигарету. «Я не понимаю, на что они надеются, заключая договор с Риббентропом. Спрашивается, о какой военной активизации нашей Суоми может идти речь, если сами немцы уползают от русских на карачках? Поверьте мне, лейтенант, что нас может спасти сейчас только маршал Маннергейм. Он видит гораздо дальше наших министров, и он готов пойти на что угодно, лишь бы Суоми не истекла кровью до конца. Верьте мне!» Сутинин быстро протрезвел. «То есть?» — спросил он упавшим голосом. «Уж не хотите ли вы сказать, что наша Суоми...» «Да, да, лейтенант!» — раздраженно перебил его Кихтеля. «Не бойтесь называть вещи своими именами. Война проиграна нами. Это бесспорно!» Сутинин вяло опустился на кочку. Злые рыдания сдавили горло. Он закрыл лицо руками, но слез не было. «Суоми! Бедная, маленькая, что с ней будет? Боже милосердный!» «Хватит, лейтенант!» — прикрикнул Кихтеля. «Если вы так страдаете за Суоми, то лучше бы не отступали. Хватит, говорю я вам. Суоми еще воскреснет!» Он поднял его за локоть, повел в чащу леса. «Если москали оккупируют нашу страну, — медленно, с усилием проговорил Сутинин, — я покончу с собой и с легким сердцем отправлюсь в царство Туонилы. Это благородно, но, увы, глупо. Херра эверстилу утнанти. Все глупо в этом дурацком мире. За исключением войны с коммунистами», — закончил подполковник, улыбаясь. С этого момента они заговорили как военные люди, и вечером Сутинин уже ехал на подводе к старой границе. На перекрестке двух проселочных дорог лошадей остановили свистом, и из лесу вышли навстречу капрал и Вянрики. «Суоми прекрасная?» — спросили они. «Нет», — злобно ответил Сутинин. «Она великая». «Ну, тогда принимай», и капрал стал грузить на подводу длинные тяжелые ящики, из щелей которых торчали промасленные тряпки. «Сколько собрали?» — спросил лейтенант. «Для начала хватит», — засмеялся Вянрики. 5 автоматов, 23 винтовки, из них 6 с оптическим прицелом, и 8000 патронов. Вот только с гранатами плохо, всего 80 штук». «Ничего», — ответил Сутинин, закрывая ящики брезентом. «Зато наш полк выделил 2000 гранат. Садись, капрал. Лопату захватил?» «Даже две», — ответил капрал, залезая в телегу. По твердой дороге, освещенной лунным светом, лошади бежали бойко. На старой границе Сутинин снова крикнул, что Суоми не прекрасная, а великая, и повозка с оружием пронеслась под шлагбаумом. Они ехали в деревню Тайволкоски, где был родовой дом семьи Сутининов и где сейчас умирал старый лесной барон. «Хей! Хей!» — кричал капрал, дергая вожжи, и лошади быстро бежали вглубь притаившейся страны. Хорошие, выносливые лошади, их дал Сутинину подполковник Кихтеля. Рико Сутинин уже знал от подполковника, что с отцом, который был давно болен гипертонией, случился удар после того, как немцы самовольно вырубили лучший лесной участок в среднем течении Киттинен-Йокки. Немецкое управление «Вермахт-интендант ин Финланд» обещало наказать виновных, но компенсировать убытки отказалось. Немного оправившись от болезни, старый барон покинул Хельсинки и уехал в родовое поместье Тайволкоски, чтобы умереть в той бане, в которой родился. В этой же бане родился и Рико Сутинин, и он верил, что если не погибнет на фронте, то, состарившись, тоже ляжет умирать на черный, никогда не просыхающий полог. И сейчас, приближаясь к родной деревне, он тихо напевал старинную песню. «Есть в лесу для дуги черемуха, есть в лесу для оглобли рябина. Запрягу я в телегу гнедова, и не стану я медлить, не оглянусь ни разу, не остановлюсь до тех пор, пока в родимой Тайволкоске не увижу дыма над отцовской избой, пока не увижу, что топится родимая баня». У крайней избы Тайволкоски, которая покосилась на бок и была огорожена редким тыном, Сутинин вдруг спрыгнул с повозки, крикнул капралу. «Спросишь дом Сутининов, там покажут, а я сейчас вернусь». На хриплый лай дворняги из окна высунулось сморщенное лицо старухи, и лейтенант почувствовал, что ноги с трудом слушаются его. Стукнувшись о низко нависшую гнилую притолоку двери, он шагнул в прохладную, засланную чистыми половиками горницу, и голос его дрогнул, когда он сказал: «Тетушка Импи, нянюшка, это я, твой Рико». Он обнимал старушечьи плечи своей кормилицы, вдыхал давно забытый запах ее избы, видел широкую лавку, на которой играл когда-то в детстве, и страшная злоба на самого себя душила его в этот момент. «Рико, мальчик мой, кровинушка ты моя!» И лейтенант вдруг понял, что для нее, которая вскормила его своей грудью, он всегда останется мальчиком, чистым и хорошим. Ему стало жалко себя, своей загубленной молодости, стало жалко тех дней, которые он мог бы провести здесь и которые провел в огне, стонах и пьянстве. «Лапсен Хойтайя!» — плача выговаривал он. «Моя добрая старая Лапсен Хойтайя! Ты любишь меня, да? Ты помнила обо мне, да?» И он целовал ее лицо, мокрое и соленое от слез, копившихся в глубоких морщинах. Притихший и грустный от всего хорошего, что напомнило ему детство, подходил он к своему родовому дому. Надеялся застать отца в постели, умирающим и жалким, но барон, бодро опираясь на суковатую палку, расхаживал по загону питомника чернобурых лисиц, играл с маленькими пушистыми лисенятами. «Вот бы здесь, в питомнике, и закопать», — шепнул капрал, распрягая лошадей. «Никто не догадается». «А, Рико!» — воскликнул барон, стряхивая лисенят, вцепившихся ему в штаны. «Вот не ожидал! Ну, здравствуй, мой Соттури!» — вояка ироническая. «А где же Виипури, где сортовала? Я думал, что мой сын давно в Пиетаре разгуливает по Невскому проспекту с румяными русскими нейти». «Брось шутить, Иса!» — сурово сказал лейтенант. — Война еще не кончилась. — Кончилась, — засмеялся барон, двигая седыми бровями, под которыми голубели молодые глаза. — Ты не был в Хельсинки и не видел, что творилось там, когда пала Виипуринлинна. — Кончилось, и слава богу, что кончилось, — упрямо повторил он, поднимаясь на дубовое резное крыльцо. Хорошо отдохнув после дороги, велев управляющему как следует протопить баню, он собирался попариться перед отъездом, Рико Сутинин поднялся наверх, к своему отцу. Барон сидел за столом в застекленной веранде и, попивая крепкий тодди, считал на счетах. — Тебе нельзя пить тодди, — сказал ему сын. — Ты сам знаешь, какое у тебя здоровье. — Если послушать врачей 7308, то в этом мире обожди плюс 440, можно пить только простоквашу. Вот, — закончил барон считать. Требуется 2 годовых дохода Сверрио, чтобы окупить вырубленный немцами лес на Китинин-Йоке. Закуривая сигарету и выпуская струю дыма на мотылька, бившегося о толстое стекло лампы, молодой барон сказал: — У меня к тебе просьба, Иса. Передай управляющему, чтобы всех лисиц загнали до утра в будки. — Что ты хочешь делать в Коралле? — Я тебе всегда доверял, Иса, и доверяю сейчас. Война потому и не кончилась, что не может кончиться с приходом русских. Мне надо запрятать оружие. Оно пригодится нам для партизанской борьбы. — Я сейчас спущу тебе штаны, сяду тебе на голову и... — Вон! — вдруг крикнул старый Сутинин, запуская в сына счетами. — Довольно наша Суоми настрадалась от бахвальства таких сопляков, как ты. Лейтенант отскочил к двери, и старинные счеты, ударившись о косяк, разлетелись костяшками, которые вдруг весело закружились по комнате. — Ты ошибаешься, Иса, — как можно спокойнее сказал он отцу. — На этот раз за моей спиной стоят высокопоставленные лица из самого палаццо Мармори на Кайва-Пусто в Хельсинки. Ты напрасно так, совсем напрасно. «Высокопоставленные лица!» — кривляясь, передразнил его барон и раздавил мотылька пальцем. «А отец у тебя кто? Невысокопоставленное лицо?» Подходя к столу и примирительно улыбаясь ничего не значащей улыбкой, Рико Сутинин сказал: «Я бы не советовался с тобой, Иса, если бы не знал, что ты любишь свою страну, и это нужно для нашей Суоми». «Хлеб! Хлеб, а не оружие!» — закричал старый барон. «Хлеб, доски, горох, бумага, гранит, целлюлоза — вот что нужно нашей Суоми, чтобы она не подохла с голоду!» Наливая большой стакан тодди и выпивая его одним глотком, лейтенант понял, что сейчас сорвется, и сорвался. «Оружие дороже золота!» — сказал он, ловя себя на мысли, что хочет выплеснуть остатки вина в багровое лицо старика. «Золото покупает, а оружие берет даром! Я передавлю всех твоих лисиц и закопаю свое золото там, где хочу!» Хватаясь рукой за сердце, барон сдавленно прошептал: «Уходи! Уходи, или я перепишу завещание на Кайсу!» «Ты? На Кайсу?» — рассмеялся Суттинин-младший. «Никогда ты не сделаешь этого! Никогда, если не хочешь, чтобы она раздарила твой лес по частям своим любовникам!» Жадно хватая воздух широко раскрытым ртом, барон еще больше побагровел. «Пусть, да, пусть дарит, но только не тебе, не тебе, дочери, пусть!» И, стягивая со стола вместе с бумагами клеенчатую скатерть, он вяло сполз на пол со стула. «Врача!» — крикнул напуганный лейтенант, но старый барон, услышав его голос, яростно прохрипел: «К черту врача! Хочу знахаря! Зовите одноглазого Иони из Нуккари!» Вечером, когда Рикко Суттинин, выпив водки, успокоился и дожидался капрала, которого он послал закопать оружие в соседнем лесу, пришел управляющий. «Баня готова, господин лейтенант?» «Хорошо. Как отец?» «Старые люди крепкие, ему стало лучше». «Ладно. Приготовь мне веник». «Слушаюсь. Разрешите идти?» «Обожди. Водку пьешь?» «А кто не пьет?» «Это верно», — невесело рассмеялся лейтенант, разливая водку по стаканам. «Так значит, говоришь, лучше?» «Да, гораздо. Одноглазый Иони еще вашего деда лечил». «Ну ладно, пей». Управляющий выпил, почтительно остановился в дверях. «У меня есть хороший веник», — сказал он. «Жена засушила его, когда листья на березе были еще клейкие». «Вот ты мне его и давай. Обожди, не уходи». «Я жду, господин лейтенант». Немного помявшись, Суттинин спросил: «Слушай, в вашей Тайволкоске вдов много?» «Третий год воюем», — вздохнул управляющий. «А я их знаю?» «Да, наверное, помните. Вот Хильда Виертола, Минна Хялле, Венла Мустамяки, Хинрике Ахо, Майя Хюверинин». «Хватит перечислять. Как угодно господину лейтенанту». «Хм, а Венли сколько?» 35. «Стара. А Хинрике?» 28. «А помоложе нету?» «Есть, господин лейтенант. Вот, например, Лиса». «А как она? Ничего?» «Хороша». «Ну так вот что, пусть придет в баню. Скажи ей, что господину лейтенанту надо сделать массаж. Понял?» «Будет исполнено». Управляющий ушел. Суттинин, собирая белье, не переставал ругаться. «Черт возьми, воюешь, воюешь, словно проклятый. Даже о бабах подумать некогда». «Ну как?» — спросил он капрала, появившегося в дверях. «Все благополучно?» «Да вроде все. Вот только какая-то старуха собирала там хворост и видела, как я закапывал». «И ты отпустил эту старуху?» «Что вы, господин лейтенант, я же ведь понимаю». «Ну и правильно», — похвалил его Суттинин. «Сейчас я схожу в баню, а потом мы поедем обратно на передовую. Не хочется, наверное?» «Почему?» «Я уже привык, господин лейтенант». Когда они отъехали от деревни, навстречу им попалась грузная старинная колымага, в которой сидели пастор и местный нотариус. «Вы куда едете, господа?» — спросил их лейтенант, почуяв недоброе в их поспешности. «В деревню Тайволкоски», — тонким голоском кастрата ответил нотариус, а пастор глухим басом добавил: «Говорят, что барон Суттинин решил переписать завещание с сына на имя дочери. Вот мы и едем». Рикко Суттинин снял с повозки страшный черный суоми, угрожающе щелкнул затвором и сказал: «Ну так вот что, господа, если вы сейчас не повернете своих лошадей обратно, то я...» «Мы повернем, мы уже поворачиваем!» — в один голос закричали пастор и нотариус, и через несколько минут колымага скрылась из виду. «Но показывай, где...» — сказал лейтенант, идя за верным капралом в гущу леса, росшего возле дороги. Он внимательно осмотрел место, где было закопано оружие, и спросил: «А старуха?» «Я ее оттащил вон туда, господин лейтенант». Суттинин забрался в непроходимый бурелом, развел руками заросли молодого ельника и увидел старуху. Она лежала, ткнувшись в сырой мох и обхватив затылок жилистыми руками. Лейтенант подошел к ней ближе, носком софьянового сапога поддел за плечо и легко перевернул на спину ее дряблое тело. Перед ним лежала его старая няня и кормилица.